Слово четвертое. Были два брата. Они разделили между собой отеческое имение, и один из них остался дома, а другой прожил все, что было ему дано, и ушел в чужую сторону, будучи не в состоянии переносить стыда от бедности. Эту притчу нашел я нужным сказать для того, чтобы вы знали, что отпускаются и грехи, сделанные после крещения, если мы будем внимательны. А это говорю не для того, чтобы вовлечь вас в беспечность, но чтобы отвлечь от отчаяния, потому что отчаяние причиняет нам больше зла, нежели беспечность. Итак, этот блудный сын представляет собой образ падших после крещения. А то, что он означает падших после крещения, видно вот откуда. Он называется сыном, а сыном никто не может назваться без крещения. Он и жил в доме отеческом, и получил долю во всем отеческом имуществе. А прежде крещения нельзя не воспользоваться отеческим достоянием, не получить наследство. Таким образом, все это указывает нам на общество верных. Притом блудный сын был братом жившего честно, а братом не мог быть без духовного возрождения. Итак, этот блудный сын, дойдя до крайней степени порока, что говорит? «Возвращусь опять к отцу моему». Отец для того и отпустил его, и не помешал ему уйти на чужую сторону, чтобы он на опыте узнал, сколько получал благодеяний, живя дома. И Бог часто, когда не убедит словами, дает урок самими делами. Об этом он говорил иудеям. Так он, когда, потратив через пророков множество слов, не убедил и не склонил их, то, определив дать им урок наказанием, говорит к ним: «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя». Следовало бы верить ему и прежде самого события, но так как они были настолько бесчувственны, что не верили его увещеваниям и советам, коими он предотвращает их от порока, то он уже попускает самим событиям вразумить их, дабы хотя таким образом снова привлечь их к себе. Когда же блудный сын, ушедший на чужую сторону и познавший опытом, как гибельно удаление из дома отеческого, возвратился, отец не позлопамятствовал, но принял его с распростертыми руками. Отчего же так? От того, что он был отец, а не судья. И вот уже ликование и пиршество, и праздники, и светел, и радостен стал весь дом. Что говоришь? Это ли плата за порок? Не за порок, человек, но за возвращение в дом. Не за грех, но за покаяние. Не за худые дела, но за исправление. И что еще больше, когда старший сын огорчился этим, отец и его ласково успокоил, говоря: «Сын мой, ты всегда со мною, а о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил». Евангелие от Луки, глава 15, стихи 31-32. Когда, говорит, нужно спасти погибшего, то тут время не суда и строгого исследования, но только человеколюбие и прощение. Ни один врач, вместо того, чтобы дать лекарство больному, не подвергает его взысканиям и наказанию за беспорядочную жизнь. Если же блудному сыну надлежало непременно понести наказание, то достаточным наказанием для него была жизнь на чужой стороне. Ведь столько времени он провел вдали от нашего сообщества, боролся и с голодом, и с унижением, и с крайними бедствиями. Поэтому, говорит, брат твой сей был мертв и ожил. «Не смотри, — говорит, — на настоящее, но подумай о великости прежнего несчастья. Перед тобою брат, а не чужой». Он возвратился к отцу, который не может помнить прежнего, а охотнее помнит только то, что может побудить к состраданию, милосердию, любви и снисходительности, свойственной родителям. Поэтому и сказал отец не о том, что сделал блудный сын, но о том, что он потерпел. Напомнил не о том, что он истратил имущество, но о том, что перенес множество несчастий. С такой же или с еще большей ревностью искал пастырь овцу. Здесь сын сам возвратился, а там сам пастырь пошел и, найдя овцу, привел ее и радовался о ней больше, чем о всех возвратившихся благополучно. Смотри еще, как и возвратил. Не бичом погонял, но, возложив на плечи, принес и снова соединил со стадом. Итак, зная, что Бог не только не отвращает от обращающихся, но и принимает их не хуже добродетельных, что не только не подвергает наказанию, но и сам идет отыскивать заблудших и, найдя их, радуется о них более, чем о тех, которые были в безопасности. Не будем ни отчаиваться, согрешив, ни излишне надеяться на добрые дела, но и, живя добродетельно, будем бояться, чтобы от излишней надежды не пасть, а когда согрешим, станем каяться. Что сказал я вначале, то говорю и теперь, а именно, что и излишняя надежда стоящего и отчаяние лежащего, то и другое гибельно для нашего спасения. Потому Павел, предостерегая стоящих, говорил: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». И опять: «Дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». А восставляя лежащих и побуждая к большей ревности, писал Коринфянам так: «Чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись, оказывая этим, что слез достойны не столько согрешающие, сколько не раскаивающиеся во грехах». Да и пророк грешникам говорит: «Разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» И Давид их же убеждает, говоря: «О, если бы вы ныне послушали гласа его, не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне». Итак, доколе говорится это ныне, не будем отчаиваться, но, имея благие надежды на Господа и помышляя о бездне его человеколюбия, изгнав из совести все злое, с великим усердием и надеждою возьмемся за добродетель и покажем самое глубокое покаяние, дабы здесь, сложив все грехи, с дерзновением могли мы стать перед судилищем Христовым и получить Царство Небесное, которого досподобимся все мы по благодати человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.